Утром на завтраке нам сделали объявление. Сегодня ночью был пойман демон снов. Мисс Бадан Барит, благодарю вас за скорую реакцию. Вы спасли девочек и всю школу. И благодарим всех тех, кто посодействовал нам. Мы сообщили об этом инциденте в облачную башню. Полагаю, мисс Гриффин знает, в чем причина и кто именно за этим стоит. Директриса обвела взглядом всю столовую. Виновники понесут серьезное наказание. По крайней мере, надеюсь на это. Это не моя заслуга, потупилась и обиженно, стараясь как можно мягче, добавила. Я рада, что все закончилось хорошо. Мисс Гризильда сказала, что разберется во всем. Спасибо, что поверили нам, директриса. Скользко улыбнулась. Видите, тетенька, я вас хвалю. Я хорошая, мне палки в колеса не нужны. Выходной. Сидеть в кресле в комнате музы Тикны, наслаждаясь коньяком 40-летней выдержки под нежный аккомпанемент флейты, что может быть лучше в условиях школы. Какой замечательный у музы талант, спокойный и прекрасный. Их комната также, как и наша с Блум, делилась на две части. Интерьер феи музыки был музыкальным, даже кровать в виде крышки рояли, а у Тикны царствовал минимализм и простота форм со светящимися вставками и голограммами. Внезапно китаянка отвлеклась, мелодия закончилась, а ноты упали. Мне это показалось началом чего-то нехорошего, но живительная водичка не дала возможности сильно напрячься. «Девочки, вы должны помочь». Блум сошла с ума. «Черт, ну раз даже до Стеллы дошло, что случилось?» Поинтересовались феи. «А нет, нет, нет, нет и еще раз нет». Флегматично встав и варварски схватив бутыль с коньяком за горлышко, махнула стаканом. «Я не буду больше ничего слушать. Не стоит тебе ничего делать, милочка», бесстрастно повертела стакан в руке. Пошла на выход. Уже около двери остановилась и откинула голову назад, мазнула взглядом по решительно настроенной рыжей. Ушла. «Ну их всех в баню. Пойду развлекаться». Магия очистила и убрала стакан. Прислушалась. Судя по оставшейся в нашей обители тишине, маленькие пигалицы удрали. Дойдя до шкафа, достала полупрозрачную фиолетовую ткань и закинула ее на плечо на манер сари. Закрепила поясом и на плече булавкой, добавила пару браслетов. В тумбочке достала блестящий красный билет наподобие шоу со звездами. Потрясла блестящими приглашениями. Они работают как порталы, как только вливаешь в них магию. Но такие присылались только особенным людям и за очень дорого. Сильно завидую Стелле, у которой есть семейный артефакт-портал. У меня такого нет. Бада, бада. Как только я вышла в коридор, услышала зовущий меня голос. «А, это ты, тыква. Что такое?» Подошла к столу с ведьминской заколдованной девочкой. Тикна оставила свой аппарат для чтения мозгов и создания на основе мыслей в них изображений. Маленькая копия ведьмы с бордовыми волосами стояла на столе, грустно смотря за тем, как я приближаюсь. «Что, ты не пошла с девочками? Это теперь считается трауром? Ты очень догадлива». «Все верно, я не пошла с девочками. Я иду на свидание, если тебе интересно», согласилась с очевидным. Когда я еще училась в облачной башне, помахала блестящим конвертом. Слушать всю эту чушь о прошлом я не собираюсь. Если не получится тебя расколдовать, я заколдую для тебя мальчика, и у вас будет милая семейная пара тыкв. Правда, я не знаю, как у вас появятся дети, почкование или семечки. Короче, как-нибудь их сделайте и будете счастливы. Взяла из-под стола флакончик со слабым раствором магического кристалла, созданным путем экспериментов, и полила его на покрасневшую тыкву. «Ладно, ладно, рано тебе еще почкование. Все, пока». Активировав приглашение, почувствовала смещение пространства и тошноту. Оттого пение птицы, согревающее кожу солнца, казалось издевательством над моими мучениями, хоть и секундным. Открыла глаза. Красная башня была красной, стены были каменными, ворота – краснокаменными. Все логично. Явно не феи и не ведьмы тут живут. Прошла к дверям. Какое-то неудачное место для перемещения. Хоть вокруг и была природа, дорожки красивые и мальчики накачанные, площадка для перемещения требовала времени, чтобы пересечь ее. Мальчик, стоявший, видимо, как охрана, в дурацком трико с плащом грозно смотрел на меня. На меня. Мельком одарила его взглядом, стервозно улыбнувшись, точь-в-точь ведьма, и, махнув билетом, вошла. Идя по коридору, не заметила никого, кто мог бы сопроводить или показать дорогу. Это было верхом неприличия. А если бы я пришла как коронованная особа с одной из матушек или, не дай боже, отцом, ну или может быть, что это я опоздала. но все равно не очень вышло. Где тот самый, приглашение которого я выбрала из семи, и блуждала бы еще дольше, если бы в голове не всплыло заклинание поиска, которое мы должны были сами придумать на уроке графической магии. У Блум, кстати, за ее задание стояла двойка, так что ей дали новое и попросили написать заклинание, способное изобразить голограмму написанного текста. Настроение стало благодушным, а все проблемы решаемыми. Черт, быть феей так читерски. Последовало за светящейся стрелочкой, которая искала скопление людей. Бадан Барит, я так рад, что вы пришли. Навстречу мне из-за поворота вышел слегка взволнованный парень, рыжий, кореглазый, во взгляде которого было восхищение. Не увидеть зажегшийся блеск в глазах было бы сложно, да и просто преступлением. Все семь приглашений прислал брат, либо первый, либо второй. Эти приглашения были одобрены и все. В любом случае, если парня одобрили, нужно к нему присмотреться. Я не уверена, что видела его когда-либо в жизни. Пожала плечами, ну и пусть. Очень явно прошлась оценивающим взглядом по накачанной фигуре специалиста, отчего парень чуть напрягся и распрямил плечи сильнее, красуясь явно не так сильно, как позволено ему с таким офигенным телом, за что заслужил мой одобрительный прищур и улыбку. Я пришел, как только получил оповещение с артефакта. Меня зовут Эрик, я знаком с вашим братом, о, сейчас узнаем инициатора, Хамаюн Джаханом. Мы учились вместе. Не ожидала, я до последнего верила, что это первый братец развлекается. Правда, он красавчик, перебила, взяв возбужденного парня под локоть, спокойно посмотрела в карие глаза. Раз второй к нему проявляет такой явный интерес, что аж меня с ним свел, значит, в парне есть что-то помимо статуса. Да, он красивый, одобрительно кивнула. У вас нет никого, кто встречает опаздывающих, очень скверный недочет, а потом улыбнулась, смотря на сглотнувшего парня. Как хорошо, что меня встретили вы, другим вряд ли так повезет, блеснула глазами. В большинстве планет правит монархия. Многие вопросы решают мужчины, а что может лучше, чем иметь влюбленных в тебя мужчин на важных постах? Что ж, пойдемте скорее, пока во мне все еще живо любопытство к тому, что происходит здесь сегодня. А вы, Эрик, будете участвовать или сегодня всецело принадлежите мне? Кокетливо махнула ресницами. Ну, еще власть будут иметь Винкс в будущем, и у них будет очень-очень большая власть. Собственно, поэтому мне нужна милая муза. Заполучить в семью того, кто будет признан всей вселенной, очень выгодно. У нее нет как таковой семьи, она не имеет королевского титула, а у меня куча неженатых братьев. Разулыбалась, кивая в такт словам парня. Все чудесно, все как надо. Людей было много, а представление было скучным. Я надеялась, что парень рядом в этом сомнительном шоу участвовать не будет. Лучше не позориться. Варварские сражения не вышли из моды, очень прискорбно. Арена была похожа на Колизей. Для королевских семей в полном составе, что приехали на это стрёмное мероприятие, был приготовлен отдельный ряд в центре. Мы с Эриком сидели левее почти в таком же шатре, но тут людей было меньше, а вокруг я заметила парочку принцесс и высокопоставленных особ с других планет. Мне жаль, что вам приходится скучать, принцесса. Старшие курсы будут выступать позже, там будет интереснее, спокойно посмотрела на парня, откинувшись на спинку мягкого стула. Эрик, увидев, что мне неинтересно, завел разговор о его знакомстве с Юном. Умный парнишка, сразу понял, чем меня можно заинтересовать, и завел тему о брате, а я сразу дала понять, что семья мне интереснее и превыше всего. Его рассказ действительно меня заинтересовал, все-таки узнать о брате вне стен замка или нашей планеты очень заманчиво. Оказывается, Юн и Эрик были бы сейчас на одном курсе, если бы Юн остался. Насколько я помню, брат всего год отучился в Красном Фонтане, а потом учился на нашей планете, следовательно Эрику, 19, а потом день был испорчен. Мы всего 5 минут просидели с парнем, который мне приглянулся, в тишине, как началось, взрывы, грохот, крики, сделала короткий выдох, перевела взгляд вниз, какая досадная ситуация, внизу была Блум, ну что это такое, там, где Винкс, там беда, это новый закон подлости, почему во всем замешана импульсивная Блум, что рыжая забыла с, о, а это принцесса Айсиса, диаспора, ее просто нельзя было не знать хотя бы потому, что наши планеты примерно равны по богатству. Но если мы процветаем за счет ресурсов и добычи полезных ископаемых и являемся планетой, очень закрытый для туристических визитов без круглосуточного сопровождения гида, то Оазис процветает за счет добычи драгоценных и полудрагоценных камней. Из драгоценностей делают очень хорошие артефакты. Опять же не лучше, чем накопители из кристаллизованного жидкого кристалла, но эта информация крайне конфиденциальная. На Оазисе есть собственная школа фей, и силы самих фей частенько связаны с драгоценными камнями, как, например, у их принцессы. Диаспора считалась феей драгоценных камней, но это скорее маркетинговый ход королевской семьи, а так она, фея красного топаза, самый редкий и дорогой топаз из полудрагоценных камней, хотя явно не такой редкий, как жидкий кристалл, ухмыльнулась, продолжила сидеть, устала смотря на примитивным образом разворачивающиеся события, а именно потасовку двух глупых и явно неадекватно настроенных фей. В честь чего вообще это? Я, конечно, шла посмотреть на цирк, но не на порнографию же. Достала телефон, снимая все это на видео. Как еще развлечься? Выложу в интернет, заработаю копеечку. Такой компромат, который точно постараются убрать со всех доступных реестров, чтобы не портить репутацию королевской семьи Оазиса и Красного Фонтана. Хэймэм, насколько я помню, принцесса Диаспора помолвлена с принцем Ираклиона. Это не шибко громкая новость, ее не придавали широкой огласке, но кому надо, знают. Я, не считая слухи, этой планетой не интересовалась. Мы с ними вообще никак в экономическом плане не пересекаемся. Ну, только через посредников. Заинтересованно продолжила смотреть это шоу через видеозапись на телефоне. Скандал между королевскими особами всегда популярен, даже если там есть странная фея в голубом. Бадан Барит, простите, отвлеклась на парня рядом и поставила перед ним палец, останавливая. Настроила видео так, чтобы ближайшие звуки не записывались и весь фокус был на скандалищей паре фей. Я не хотел, чтобы наша встреча была им. Я поняла, не извиняйтесь, вы ведь не знали, что мы подвергнемся хаем-атаке фей. Перевела взгляд на арену. Эрик, что это за странный парень, который решил встать между Блум и ее целью? На арене остались Блум, принцесса Оазиса и парень-блондин между ними. Это ваша подруга? Нет, отрезала. Школьный идол, протянула и добавила. Будущий. Так что там с парнем? Он влюблен в принцессу и решил храбро спасти ее от огнедышащего дракона. Вообще, он не обязан его знать. Я же всех фей в своей школе по имени и в лицо не знаю. Это МГ. Как бы сказать, заинтересованно глянула на парня. Секрет, да не то, чтобы. Кому надо, в курсе, а кому нет, и не надо знать. Это Скай, принц Ираклиона. Но сейчас он Брендон. И удачно у принца получается играть в нищего, выразительно и с насмешкой протянула, сверкая глазами. Отвратительно. Родители, судя по выражениям лиц, не в курсе спектакля сына, придурки. Оторвав взгляд от пуляющих друг в друга магию фей на арене Красного Фонтана, увидела короля и королеву Ираклиона, на которых указал Эрик. Почувствовала злорадство. Интересно, в кого из них Скай, блондин, бородатый, полный, тучный и некрасивый мужчина? Блин, мой отец прекрасен. Как мужчина, отец и лидер. Да, ага, принц защищает свою принцессу. Логично, все же оторвав взгляд от толстого короля и худой некрасивой королевы, что с невероятным возмущением следили за потасовкой, вынесла вердикт. Виновата Блум. Она напала на принцессу, не являясь хоть кем-то, но мы с ней ученицы одной школы, фей, и живем в одной комнате. Это накладывает некие социальные обязательства, дабы не замарать общую репутацию нашего учебного заведения. Какой еще Брендон? Это Скай, принц Ираклионский. Раздалось со сцены, и я приподняла бровь. Так, а где Брендон? ГМ колено преклоняет перед своим королем, нервно ответил Эрик, снова указывая махом руки на семейство Ираклиона и брюнета перед королем. Мне его жаль, немножко. Принц Скай его сейчас в такую задницу засунул. Жаль-жаль, усмехнулась. Наверняка там было все банально из разряда. Я хочу пожить обычной жизнью. Я так устал от внимания. Я хочу, чтобы меня любили за то, какой я есть, а не за то, что я принц, и так далее. И тут дошло. Милый принц встречался с нашей не менее милой рыжей дурочкой и не сказал ей ничего о невесте. Я вспомнила. Радостно посмотрела на тоже удивленно довольного от моих эмоций специалиста. Я уже видела принца. Они упустили длинноволосого тролля. Я специально изобразила кучу восторга, показывая, какой простодушной могу быть. Кхех, принцесса, вы тоже в курсе? Это было их второе задание. В карих глазах плясали смешки. Они его провалили и только недавно закончили отрабатывать наказание, Я бы хотела еще позаигрывать с парнем, но громкие вопли явно не располагали к романтике. Это ты во всем виновата. Не смей тянуть свои руки к моему жениху. Если вы думаете, что обучение в школе для фей делает вас, холопов, особенными, то вы заблуждаетесь. Подождите, это камень в огород Блум или вообще в сторону всех учащихся? Диаспора молодец, не лоханулась на этом моменте, иначе бы все королевские особы Валфеи стали бы ее врагами. Хвалю ее за эту предусмотрительность, но там есть и не королевские, там есть и пониже, и посильнее. Здесь она лоханулась. Я хотя бы сглаживаю все наши нехорошие отношения с остальными ученицами ехидством и флиртом. В Валфее уже не осталось девочек, с которыми бы я не позаигрывала. Но, вы все отсталые деревенщины, а вот это уже наглость. Повернулась к Эрику и улыбнулась. Эрик, милый, сделай доброе дело, сними на мой телефон. Зачем вам? Потом покажу подруге, как я ее защищаю, ага, сниму то, как защищаю всех некоролевских фей и заработаю авторитет среди всей школы. Покажу Филе и спрошу с нее свидание. Она будет мне благодарна и восхищена, и, может, удастся. Только чтобы все в кадре были, хорошо, да и такой компромат на принцессу Айсиса и ее нелюбви к обычным людям. Еще лучше, чем с принцем Ираклиона. Ха, хотя нет, нам нужен козел отпущения. Поэтому сейчас мы опустим принца Ираклиона на Саа, мое дно в глазах ХМ женской части населения нашей вселенной. Приняв форму феи, пролетела прямо к арене. Я невеста принца Ираклиона и его будущая жена. Слишком много гордости в голосе для принцессы, которая изменил ее жених с ХМ деревенщиной. Подлетев к аборигенам, быстро встала, закрывая собой фею, упавшую от неверия и, похоже, обиды на землю. Я бы сказала, вытерла свои сопли слюни и пошла дальше, но мы сейчас обе представляем интерес нашей школы. А в этой ситуации у фей нет ни соплей, ни слюней, ни слез, ни всего другого, кроме блесточек и звездочек. Уважаемая принцесса Айсиса, произошло жуткое недоразумение. Блум не встречалась ни с каким принцем и вашим женихом. Четко и ехидно, расставляя акценты, оповестила недовольную девушку, что приподняла бровь. Блум встречалась с Брендоном. Не мог же этот молодой человек перепутать свое имя, когда представлялся. Поэтому, давайте не будем ссориться и спросим у нашего главного героя. Скажите, пожалуйста, вы Брендон или Скай? Я сейчас совершенно без зазрения совести скину всю вину на Ская. Мое имя действительно Скай, а не Брендон. Но, Блум, я все объясню. Ай да молодец, представился как надо, сразу понятно, что изначально соврал. Пожалуйста, давайте оставим девушку, которую вы так необдуманно обманули, в покое. Скажи вы сразу влюбленной в вас об этом и том, что у вас есть невеста, этой ситуации бы не произошло, и вы бы не испортили долгожданное выступление всем прибывшим. Видите, я даже в глазах диаспоры сделала Блум невиновной. Надеюсь, вы правильно объясните ситуацию своей невесте и вашим многоуважаемым родителям, не давая вставить ни слова, продолжила с напором. Насим, позвольте покинуть вас. Думаю, с нас хватит на сегодня раскрытия тайн. А вам, принцесса Диаспора, стоит быть более аккуратной в своих словах. В Валфее учатся очень одаренные и сильные феи. Не стоит настраивать против себя всю школу. Отвернувшись, потянулась к огненной фее, пробуя поднять. Блум, не время спать, пойдем, нас ждут. На выходе к нам присоединились сконфуженные девочки, а когда мы уже выходили, Бадан Бариет, постойте. Чуть остановившись, повернула голову. Ох, Эрик, я о нем слегка забыла. Как видите, мы в сложном эмоциональном состоянии. Надеюсь, вы не будете как принц Скай ухлестывать за другой, имея невесту. Принц Скай повел себя недостойно. В точку, похвалила своего кавалера. Увидев свой телефон, улыбнулась и, схватив специалиста за ворот трико, коснулась накрашенными губами губ застывшего парня. Почувствовала касание к талии чужих пальцев, но через секунду чужая конечность была отдернута. Одобрительно прикусила нижнюю губу специалиста. «Правильно, держи себя в руках», протянула, мягко выхватила телефон из расслабленных рук. Чуть призадумавшись и отстранившись, смотря на слегка порозовевшего парня, глаза которого заволокла пелена желания, и с большим удовольствием для себя провела по его губам большим пальцем, смазывая свою помаду. Решив подарить специалисту еще один заряд бодрости на ближайшее время, прижалась к накачанной груди. «Спасибо за чудесный день, Эрик», томно выдохнула ему в ухо и, кокетливо улыбнувшись, пошла к пребывающим где-то в своем мире феям. Ничто не поднимает настроение лучше, чем флирт. Стелла грустная, Блум грустная, все грустные и все нарвавшиеся. Как только вышли из портала, я дала двум подружайкам подзатыльники. Охренеть, эй, Бада, очень не вовремя, Стелла, молча. Мы идем до комнаты, молча, с самого начала руки чесались. В гнетущем молчании мы дошли до общежития. Стелла, ладно, Блум, но ты должна была объяснить правила поведения с королевскими лицами. У нас что, этикет просто так преподается? Вас тыква обскачет в этом предмете. Бада, успокойся. Стелле и Блум и так сейчас плохо. Тикна, именно в таком состоянии лучше всего воспринимается информация. Только попробуйте где-то вякнуть, что виноваты вы. Я сделала все, чтобы виноватым был Скай, и эти доказательства у меня на телефоне. Понятно, я спасла вашу репутацию, только попробуйте ее снова в яму зарыть, я вас самих туда же закопаю. Я была очень-очень подавлена, когда эта фея сказала, что Брент, Скай ее парень, и я подумала, что это кто-то из ведьм, ведь они так часто устраивают пакости. А мое лицо, я почувствовала, как скривилась. Я не буду это все слушать, не наезжай на нее, уставилась на злую Стеллу. Это не тебя обманули. Вот именно, обманули. И заметьте, вас обманули не ведьмы, а парни, вас обеих. Девочки, давайте успокоимся. Бада нас выручила. Кстати, как ты туда попала? На свидании. Я была на свидании. Поэтому у тебя смазана помада? Да, Тикна, молодец. И, может быть, оно бы не закончилось только поцелуем, если бы вы не вмешались. Скорбно протянула в ответ. Девочки, я все поняла, не ссорьтесь. О, у рыжей включилась ее главгеройская сторона. Так, все, все уроки, я надеюсь, вы вынесли. А теперь спать. Блум посмотрела на девочку, пошел он в задницу, она лишь закрыла глаза. Да, Муза, хочешь, я намылю тебе спину? Бада, дай я отдохну от тебя, я ждала, когда у Музы начнет прорезаться характер и в моем присутствии. Значит, можно уже ей сватать раса. Примечание к части. Ищем Бету. Прим, Беты. Нашли. Часть 5. Примечание к части. Будут ошибки, благодарим за исправление. Спасибо за то, что с нами. Бичина. Почему вы не оповестили меня сразу? Меня с одноквартирницами вызвали, как только до директрисы дошел слушок, что Блум убежала домой. О чем вы только думали? О том, что мы все нуждаемся в отдыхе. Вы лучшие друзья, Блум. Вот это спорно. Какие лучшие друзья за полгода? Чуть развернув корпус, также осуждающе посмотрела на других фей. И вы позволили ей уйти. Бадан Барит, к вам я тоже обращаюсь. Даже не остановили ее. Удивленно подняла бровь. Моя лучшая подруга, Фили. То, что мы с Блум живем в одной комнате, не делает нас друзьями до конца дней. Ее лучшая подруга, принцесса Солярии. Вообще, во всем виноват Скай. Во всем почти всегда был виноват он. Я почти уверена, что он та еще заноза в заднице. Директриса могла бы и намекнуть, что Скай, принц Эраклиона с невестушкой, раз она такая старая и мудрая, а не разбивать девичье сердце. Во всем виновата директриса. Это неправда. Поморщилась от крика Музы. Не то что директриса и Грымза зам. Ладно, вздохнула старая фея. Обсудим это в следующий раз, а теперь можете идти. Вот интересно, эта женщина настолько верит в дружбу? Девочки начали плестись к выходу, а старая фея вздохнула и перевела вопросительный взгляд на продолжающую стоять меня. Мисс Бадан Барит, хотите что-то сказать? Нет, пожалуй, ничего не скажу. Засунула руки в карманы и вздернула подбородок. Ну, даже если нас всех наругали, а рыжик удрала. Винкс, это не мое дело. Доброго дня, кивнула и вышла, нагоняя девочек. Все молчали и шли тихо до того, как, вы слышали, что она сказала? Я же говорила, надо сразу сказать Фарагонде. Закатила глаза на слова Музы. А когда это вы сразу ходили к Фарагонде? Ах, да, никогда, вставила комментарий, но была проигнорирована. Да, может быть, но что, если бы Блум передумала и вернулась сама, заходя за Стеллу, хлопнула дверью, не проявляя лишних эмоций. Все равно ведь вернется, все возвращаются. И вообще, значит, как мы уроки прогуливаем, так знают все, а как девчонка из школы удрала, так никто. Где справедливость? Но она не вернулась. Давайте признаем, Блум ушла навсегда. В комнату-гостиную первая, вперед меня, зашла импульсивная Муза. Сегодня наверняка Блум будет уже здесь. Если не сегодня, то завтра. Эй, Бада, тебе совсем безразлично, что не день, то упрек со стороны Стеллы. Хотя, почему я спрашиваю, тебе всегда все безразлично, приподняла бровь. Это один из разрядов самых скверных претензий, которые должны ловить на совести, заставлять испытывать муки. Заставлять благородных людей, я не из таких. Среднестатистическая девочка узнала, что такое магия. Она не сможет противостоять искушению вернуться и узнать о своей семье, да и чувство вины перед Винкс, которых она бросила один на один с ведьмами, что вечно к ним цепляются, не даст ей спокойно спать по ночам. Взяв книгу по созданию заклинаний, плюхнулась в кресло напротив тыквы. Я не переживаю, и они пусть своими переживаниями не действуют мне на нервы. Уверена, все будет, открыла на закладке, офигенно. Что ж, раз она все равно, по твоим словам, захочет вернуться, тогда я верну ее обратно прямо сейчас. Подняла руку, сжатую в кулаке, в качестве поддержки Стеллы в ее идее. Юху, не отрываясь от текста, произнесла одобрение. Ты сможешь, мысленно я с тобой, забыв опустить руку, зависла на чтении. Бада, она уже ушла. У меня хорошая физическая подготовка, я продержала вытянутую вверх руку целых 10 секунд. Как хорошо, когда она уходит тихо. Это произошло рано-рано утром. Солнце почти встало. Блум все еще не было. Я лежала на кровати, наблюдая за своими мыслями. Встать и поприветствовать или не встать, вот в чем вопрос. Блум ведь должна понимать, как тяжело вставать рано утром. Наа стало шумно, крайне шумно. В 5 утра, сняв маску для сна и налив в стакан воду, потащилась к двери и, открыв, облокотилась на косяк, смотря на идиллию воссоединения Винкс. Блум, что случилось? Ты не выглядишь счастливой, откуда у музы есть силы, чтобы вообще что-то говорить? Сделала глоток. Прекрасно. Да, и мисс Фарагонди тоже интересно, что здесь случилось. С бабахом дверь открылась, и пришла Грымза. Вот как они и узнали, когда огненная фея ушла, не знал никто, но как только она вернулась, они тут как тут. Прикрыла слепающиеся глаза. У нас отстойное руководство школы. Хлопая грустными глазами, Блум пошла за Гризильдой. Проводив их полувзглядом, зевнула и пошла досыпать. Бада, ты куда? Нелогичный вопрос В. Глянула на часы. Муза, куда я могу идти в 5 минут 6 утра? Заставила себя разлепить губы и промычать через плечо. Спать. И вам рекомендую, если не хотите ненавидеть весь сегодняшний день. Блум вернется, мы услышим. Дотащив тушку до кровати, плюхнулась на мягкий матрас и, завернувшись в плед, потерлась о подушку щекой. Как же приятно. Часов в 7, когда я привела себя в порядок, в сотый раз проверяя, что идет мне больше, коса, высокая укладка или хвост, рыжая фея вернулась на мнимую родину. Ну а чем мне было еще заняться в закрытом фейском пансионе, как не прическами? Мелодрамы по фейской сети еще не крутили. В голове возникла забавная идея сделать что-то наподобие Холлывад. Какая стрёмная мысль посетила мою головку. Наверняка эта страшная мысль Стеллы залетела не туда. Пробормотала себе под нос. Моя жизнь после выпуска должна сопровождаться свадьбой и ленным времяпровождением с приумножением своего богатства. Обернулась и пошла на выход из комнаты, открыв дверь, оставив себе высокий хвост. Все уже вышли, и на глаза бросалось общее невеселое настроение. Девочки были в странном состоянии, оттого я не была уверена, что лучше сказать, чтобы не нарваться на новые поучительные упреки от светилосия компании. Стелле подошло бы имя Света. Смысл один и тот же. Раз уж вы молчите, то так и быть. Отошла от двери, предоставляя девочкам возможность войти. В этот раз можете начать посиделки в нашей комнате, но я напоминаю, что лучше это делать в общей гостиной. Феи тихо вошли в мою и Блум комнату, и после недолгого молчания Рыжик решила выдавить из себя рассказ о том, что произошло на земле. Ну, что сказать, здесь я решила послушать, просто потому что нечего делать. Я в панике, ее плечи скукожились, спина сгорбилась. Я не смогла использовать свои силы, когда они были мне так нужны. А теперь по моей вине все магическое измерение в опасности. Мне нужно что-то сделать. Но что, ведь я потеряла свои силы. Я уже не фея, я вообще никто. Ее голова опустилась настолько низко, что даже глаза, в которых плавала печаль вместо рыбок, исчезли с наших радаров. Ага, ведьмы забрали силы и теперь Блум не фея. Постаралась удержать лицо и не скривиться. Ты уверена, что силы у тебя забрали? Уточнила. Ничего теплого не чувствуешь где-то внутри? Я долго рылась на черном рынке в поисках информации о магических силах и ограничителях, потому что Фарагонда пугает. Перечитав то, что было, могу сказать, что силы фей, ведьм, пикси, эльфов, магов, нимф, вообще любого, кто рожден с магией, забрать просто так невозможно. Я еще не дочитала, но в одной из глав должна быть часть про то, как можно лишить сил, но для этого нужен безумно сложный и темный ритуал. Направилась к книгам в своей библиотеке, остановилась, пройдясь кончиками пальцев по корочкам своих новеньких старых книг. Хотя, силы ведь и так к Блум вернутся, они всегда возвращаются к главной героине. Зачем напрягаться сейчас и усложнять себе жизнь? Меня волнует тема магических ограничителей, да и книга моя. Позже узнаю все в более спокойной обстановке. Зазвонил телефон, и все посмотрели на очень грустную Стеллу, которая решила, что самое время на него ответить после пары секунд немигающего наблюдения за экраном. «Брендон, нет, нет, она сейчас занята и не может говорить. Чего Скай хочет?» Телефон неожиданным образом оказался у меня в руках, и я непонимающе хлопнула глазами, уточняя у Стеллы, что это значит. «Алло, ты?» В телефоне послышался облегченный голос. «Че это мне трубочку протянули?» Я шикнула на солнечную фею. Девушка активно вещала что-то руками, показывая мне, то ли придушить кого-то, то ли веником вымести. Закатила глаза. «Ну и к черту. Нет, это не Блум. И ее вам, принц Скай, никто не даст услышать ближайшие два цикла луны». Остановилась расставить все точки над «и». Ты та девушка, что была в красном фонтане. Ты можешь, пожалуйста, дать телефон Блум? Это срочно», превосходяще усмехнулась. «Простите, принце, наша рыжая фея сейчас безмерно занята насущными проблемами и не имеет ни возможности, ни желания говорить с вами. Так что, разбейтесь где-нибудь, или утопитесь, я так и не поняла». Стелла ударила себя по лбу, закрыв глаза и мучительно простонав. А я, не дослушав комментарии, отключила телефон, выкидывая его подальше. «Подальше, это прочь с кровати», довольно хмыкнула. Кто ж знал, что это были последние спокойные минуты на ближайшие дни. Потом начался мрак. Мрак и мерзость. Сначала полил дождь. Очень неприятно пахнущий дождь. Черт дернул меня подышать свежим воздухом. Но ведь я думала, что дождь нормальный, а оказалось, ну такое. Вместе с дождем на территории Алфеи начали словно по велению маленького цветочка плодиться мерзкие многоножки. Они жужжали, и их становилось все больше и больше. Они начали облеплять фасад здания, а вместе с тем собираться в кучи, превращаясь в монстров побольше. Когда один из них залез на мою ногу и от брезгливости я наступила на тучную жужжащую кучу, мое терпение лопнуло полностью, и я перевоплотилась в фею, надеясь, что такого омерзения больше мне не придется испытать. В воздухе они не доставали, аж блевать потянуло. Что я бы и сделала, если бы со всех щелей не лезли твари. Ну это аншлаг, надо будет поднять вопрос защиты школы. Это отвратительно, тварюшки были всюду. А еще лучше перевестись в какую-нибудь линфию. Девочки, трансформируемся. Голос за спиной в наших комнатах был громок аж до тошноты. Удостоила Стеллу бесстрастным взглядом. Вот наш замкомандира. Не знаю, как у других, но вопрос, почему остальные ученицы все еще убегают, был очень актуален. Они шныряли по кишащему насекомыми двору, крича и размахивая руками. Вот Блум не может стать феей, это ей надо бегать и кричать. Блум только обернулась, как ее и след простыл. Что за? Пока искала фею взглядом, куча тараканов начали образовываться в большущих монстров. Прямо-таки титанов-мух с щупальцами, как у инопланетян. И вот это было действительно очень жутко, особенно когда они появлялись за спиной. Я бы хотела взлететь повыше, но и в небе теперь не было покоя. Швырнув заклинание в тварь ската без глаз, раздраженно огляделась, выискивая огонек. На музу целились сзади, и, чуть прикусив язык, намагичила новое заклинание с учетом моих индивидуальных способностей. Жидкие светящиеся кристаллы моментально поглотили сопротивляющуюся тварь, издающую предсмертные крики. Если я правильно понимаю химию и свою собственную магию, главное свойство жидких кристаллов – анизотропия, то есть изменение свойств в зависимости от направления микроуровневых частиц внутри. А значит, в обширном понимании, я могу изменить свойства всего, во что попала моя магия. Но это все мечты из ряда, когда я стану супер-пупер сильной и так далее. А так, эта хрень, зовущаяся монстр, просто отдавала свою магию и в течение минуты исчезала полностью, так как моя магия победила. Ик, теперь я очень люблю уроки реакции. Рефлексы помогают выживать. Черт, люблю этого безжалостного учителя бугая. Уклонилась от монстра с щупальцами вместо рта. Помню, Как-то посмотрела ужастик, точнее отрывок, существо из пропасти или бездны. Что-то такое. Так вот, тут это все так похоже. Только крови нет. Еще и эта Блум куда-то запропастилась. Вот куда может удрать инфантильный подросток, у которого нет магии, но есть дурость в голове. Может, испугалась? Да нет, она же главная героиня. Увидев Фили с монстром, запустила в него кристальный шар. Чудище покрылось перламутровой коркой и разлетелось на осколки. Быстро приземлилась к фее и помогла подняться. Хотя это и было сложно. Она вся дрожала, а во взгляде читалась чистая ненависть вперемешку с гневом. Вот вам и феечка. А меня тянуло опорожнить желудок, и вместе с тем были спазмы. Плечи никак не расслаблялись, а зубы сжались. Мне не нравится воевать. В таком темпе битва продолжалась до вечера. Хорошо, что эти твари хоть и безобразные, но безмозглые и не требуют многих усилий для уничтожения. Но их число явно выматывает. Мы все были уже на пределе, а черви никак не заканчивались. Ближе к ночи небо слишком быстро стало чистым, и монстры прекратили появляться. Так стало понятно, что пока небо нормальное, переживать не о чем. А может, это такой хитрый ход, чтобы мы расслабились. А может и нет, эти трикс какие-то тоже инфантильные. В какой-то момент я вспомнила про тыкву. А боже, еще и тыква. Хотелось бы верить, что ее не сожрали. Бадан Барит, что ты делаешь? Есть у меня предположение, что, называя меня полным именем, Фили хочет воззвать к моей ответственной и разумной части, но чего не стало, того не было. Затащив Фили в разрушенную комнату и увидев на столе скукоженную тыкву, вздохнула. Если бы она умерла из-за того, что я про нее забыла, это бы давило. А если на нее нападут монстры, не отпуская хмурую фею грез и схватив тыкву, повела их в свою комнату. В отличие от общей, она была идеально чистой и защищенной. Ну вот, положив тыкву на кровати, села рядом, прикрыла глаза и расслабилась. Можно отдохнуть. Призвала к себе виски и бокал. Движением пальцев золотистая жидкость появилась в стеклянном изделии. Взяла летающий бокал и, приоткрыв глаза, посмотрела на потолок. Сделала глоток. Я вообще редко кому помогаю просто так, а тут даже не знаю. Нравится мне эта безразличная лапочка. Повернула голову к фее грез. Ну, я готова. Можешь высказать мне все о том, какая я безнравственная мразина, которая кинула остальных и ушла отсиживаться в безопасном месте. Только перед этим прошу заметить, что ты тоже здесь. Ты права, это абсолютно безнравственный поступок по отношению к другим, но очень логичный для того, кто хочет защитить себя. Вот только и тебя прошу заметить, если там все погибнут, монстры придут сюда и мы не выберемся, Фили снисходительно фыркнула, заставляя засиять. Отпила жидкость насыщенного коричневого цвета. Действительно, достав свой навороченный телефон, пролистала контакты под напрягающим насмешливым взглядом феи, отвлеклась и откинула телефон. Связи нет, и ты это знала. Ты не веришь словам, что-то внутри защемило от радости. И что же ты хочешь? С придыханием протянула, оставляя бокал висеть в воздухе. Здесь безопасно. Ты поставила барьер, зачем же начинать издалека? Говори прямо, кокетливо обиделась. Я притащила сюда кучу барьерных предметов и спрятала, потому что они слишком блестят из-за золотого покрытия, которое я люблю. Тогда поставь барьер на одно из общественных помещений. Я не создаю барьеры, я создаю батарейки для барьеров, или работаю непосредственно с жидким кристаллом, и в данной ситуации ничем помочь не могу. Здесь нет барьера, который можно укрепить, а чего нет, того не создать, парировала, ожидая, что же такого интересного скажут мне в ответ. Ты просто не хочешь помогать. Было бы желание, а способы найдутся. Сверкнула глазами, чувствуя удовлетворение. Ну вот, она уже меня понимает. Тогда мы берем барьер с этой комнаты и расширяем его по главному зданию. Думаю, всего, что здесь есть, хватит на столовую. Ты усилишь в них заряд и они будут держаться. Эта наглость заставляет меня испытывать некое возбуждение от общения с ней. Допустим, первая причина ясна, я могу умереть здесь, если умрут все, но вот нужно еще что-то. Закинув ногу на ногу, посмотрела на фею. На меня глядели спокойными глазами. Ты относишься ко мне по-особенному. Я заметила это еще давно. Значит, тебе от меня что-то нужно и ты меня просто так в покое не оставишь. Открыла глаза, смотря на надменную фею. Наклонила голову в бок. И уж поверь, я найду, чем тебя удивить. А взамен ты сейчас сделаешь все, что в твоих силах, чтобы мы отсюда выбрались живыми. Ну раз ты так говоришь, потянулась к бокалу, лукаво улыбнулась. «Хорошо, я помогу, взамен на то, что ты мне будешь должна», — отлевитировала к ней второй бокал. Феличита цокнула, а я раскалилась. Уговор для нее абсолютно невыгоден, но что есть, то есть. Подняла тост и, не дожидаясь, выпила, смотря на приподнявшую бровь фею. «Но своим соседкам ты помогаешь бесплатно», — покрутив бокал, девушка принюхалась. «Виски», — усмехнулась. «МГ — это не помощь», — посмотрела на нее снисходительно, чувствуя трепет от своих слов. «Это благотворительность. Фили, никогда не путай бизнес и благотворительность. Я поняла тебя. Помощь Винкс, благотворительность, а помощь мне, бизнес». Я улыбнулась, наслаждаясь. Первым делом достала свой большой блестящий камень из-под подушки и положила в мешочек на поясе. «Этот накопитель мой. Остальные», — протянула Фили коробку с 8 статуэтками, — «можешь устанавливать, где хочешь. Ставишь по периметру помещения лицом от защищенной зоны и говоришь волшебную фразу «Сезам закройся», и барьер активируется». «Сезам закройся», — покивала, переодеваясь в удобную одежду. Камуфляжные штаны очень в тему. Да, волшебная фраза из сказки. А главное, ее никто не повторит, потому что эту сказку никто не знает. Собрав волосы в пучок, повернулась к кровати. «Тыква. Мне еще с ней таскаться? Блин, что мне сделать с тыквой? Не хочу с ней таскаться. Преврати ее в человека и закончи со своими мучения. Ты думаешь, это так просто? А ты пробовала? Будем честны, я сделала это спустя рукава. Так что там нам говорили про заклинание. Ну это ведь не сложно. Пусть мое нежелание возиться с лишним предметом будет моим желанием сделать из нее человека. Сейчас настроюсь. Не хочу возиться с тыквой, не хочу таскать с собой. Пусть она сама о себе заботится, имея и руки, и ноги. Итак, тыква, что девочкой была, пусть снова станет ей, освобождая и меня, и себя от чар наглых ведьм». Выдала безумно тупое предложение. Не сработало. Ладно, давай по-другому. Чары ведьм кружат над нами, мы придумали их сами, а что создано из грез? Свет дневной прогонит в ночь. Щелкнула пальцами, и, вау, перед нами спустя пару секунд блесток и света стояла живая ведьминская девочка. «Я, Бадан Бариет, я у тебя получилось. Я, Фили, это слишком просто было, так и должно быть, хрен его знает, но раз все, пойдем. У меня дела, тыковка поможет тебе». Я бы согласилась пойти с Фили куда угодно, но не на благотворительность. Особенно сейчас, я уверена, тыковка всем все растреплет, и я стану героем безо всяких усилий. Схватила счастливо трогающую себя девочку и поставила ее напротив феи грез. «Удачи. Пойду скажу директрисе, что в столовке будет безопасно». Быстро, насколько это было возможно, вышла из комнаты и направилась в учебную часть, но уже на полпути меня перехватили, заставляя задуматься, а так ли нужно было мне сюда идти. «Мисс Бадан Бариет, вы вовремя, эта фраза очень напрягла, нам как раз нужна ваша помощь, пойдемте с нами». «Мисс Фарагонда, не могу, я клятвенно пообещала Феличите помощь с установлением барьера в столовой, она не простит мне, если я уйду, уверена, она поймет». «Нет-нет, я так не могу, сейчас позвоню ей и подтвержу, что она не захочет меня отпускать. Поймите, Фили особенная для меня», — медленно набрала номер под взглядом Винкс. «Фили, скажи, пожалуйста, нашей милой директрисе, что я обещала помочь и без меня вы не справит. Удачи. Справимся без тебя», — и сбросила, а вместе с тем моя надежда канула в небытие. «Что ж, тогда скорее пройдемте в кабинет, это не терпит отлагательств». Спустя почти час разговора, она перешла к сути. «Я подумала, что в домино вы сможете найти хоть что-то, что поможет вам найти то, что вы потеряли, тут мозг можно сломать. Блум, вы, наш последний шанс. Что рядом с нашим последним шансом забыла я, понятия не имею. Меня, возможно, вообще просто за компанию позвали. Ну и ладно, если не придется снова сражаться с этими мерзкими созданиями, которые так и норовят расползтись по ногам своими острыми лапками и подышать в ухо своим хрипом. Я с ними, тогда мы пойдем с тобой. Конечно, мы не можем отпустить тебя одну». Девочки были только за, закатила глаза. «Наивные вы наши, надеюсь, мы не окочуримся от холода». «Домино же замерзшая планета», — таинственным шепотом протянула. «Я не хочу здесь торчать, пусть это и некрасиво с моей стороны, но лучше на домино, чем здесь. Фили же под барьером, справится, а я хоть на какое-то время отдохну. Ах да, еще нужно спросить у Фарагонды». «Отлично, девочки, выдвигайтесь прямо сейчас». «Как сейчас? Куда?» «На забытую богом планету. Мисс Фарагонда, «Постойте, скорее, каждая минута на счету». Она одним своим командным голосом оборвала все мои стремления. «Вот же ж старуха! О, мои чувства не передать!» Пока мы шли, они не давали сказать ни слова, поэтому в зал симуляции я вошла злой, как Мегера. «Сейчас я отредактирую настройки и создам многомерный коридор, который отправит вас на домино. Палладиум, конечно, лапочка, но что мы тут делаем, вообще непонятно. Это комната для симуляций. Вы хотите отправить нас в иллюзию домино?» — уточнила Тикна. «Нет, мисс Тикна, многомерный коридор перенесет вас на саму планету». Пока он говорил, на нас начали появляться зимние костюмы. «А как мы попадем обратно?» Начало было я, но... Всегда это сраное «но». «Приготовления завершены, удачного вам пути, девочки». Нас засосало в воронку пространства, и мир пропал. «Да что за гады, моя месть будет страшна, я ненавижу холод». Особенно хорошо удалось это осознать, когда мы полдня тащились по снежной пустыне. Я знаю, как выживать в песчаной пустыне, но то, как выжить в ледяной, мы еще не проходили. Мы шли и шли, а я безумно хотела пить, поэтому достала Стеллу, которая растопила снег. Хоть что-то хорошее есть в этой покрытой вечной мерзлотой планетке. Здесь вода чистая из снега выходит. Наверное, когда мы, казалось, уже приблизились к королевскому дворцу, что-то потустороннее, точно не мы, разбудило гигантского Йети. И клянусь, я в жизни не чувствовала себя такой везучей. Валфея, склизкая, на домино, шерстяное. «Стелла, куда ты собралась?» — гаркнула на перевоплотившуюся девчонку, удары которой только раззадоривали и злили монстра. «Он нас всех здесь раздавит». Пыталась вразумить девушку, которая меня не слушала, в результате чего он так вдарил по поверхности снежных холмов, что начала разверзаться трещина, а за ней и огромная снежная лавина. «Блум, если ты сейчас чувствуешь, что можешь превратиться, давай скорее, тогда не придется нам больше так мучиться». Но Блум никак не могла меня услышать, потому что, стоило обернуться, она летела вниз, а нас с девочками накрыла снежная волна. Утопая в песках, дышать не получится. В воде дышать тоже нельзя, в болоте нельзя. А погребенными под толщами снега, из холодного плена меня вытянула чья-то рука. «Бада, ты как?» Приходить в себя не хотелось. Меня мутило, как после поездки на верблюдах по барханам, а тело ломило от холода. «Ха, если бы тебя тут не было, душа моя, я бы сдохла. И как я так глупо попала вместе с вами в лавину», — прокашлялась, проползая на корточках к ледяной глыбе и облокачиваясь. Устроившись, просипела: «Я теплокровная фея. Стелла, ты можешь нас высушить, раз уж все равно решила силы не беречь», — обратилась к девушке, которая довольно расторопно опалила нас своей силой. Свободно вздохнула: «Тепло, теперь можно и уснуть. Бада, там монстр ходит, не время спать», — потормошила меня муза. «У кого-то есть идеи, что делать дальше? Предлагаю напасть всем вместе, пока он не ожидает от нас такого», — воинственно начала Тикна, и я моментально открыла глаза, не желая даже слушать столь абсурдную идею. «Ни за что», — быстро отреагировала. «Во-первых, мы здесь не для того, чтобы освобождать планету от монстров или захватчиков. Во-вторых, сейчас мы тут должны драться, а потом вернуться в Алфею и драться там? Нет уж. Ну и в-третьих, наложим одно на другое, твоя карта памяти может не дожить до во-вторых, если вы решите участвовать в глупости во-первых. А если Блум насмерть замерзнет, пока мы деремся? В конце концов, мы не парни, чтобы терпеть боль и лишения». Встала, а потом села, прячась за ледяной глыбой. «Надо прекращать кричать», — я высказалась. «Так-то, у меня накопилось. Как Тикна вообще могла это предложить?» «Да, ты права. Простите, я не подумала». У феи технологий был интересный акцент в голосе, и ее было приятно слушать. «Бада, не горячись», — похлопала по спине меня азиатка. «Я согласна. Давайте воспользуемся тем, что монстр считает, что избавился от нас, и поищем Блум». Мы встали, аккуратно направляясь по следам, что указывал индикатор Тикны. Магия солнца Стеллы действительно удивительная. Она растопила целый замок. Ветер задул вновь. Вздрогнула. Тепло было, но сплыло. Ненавижу зиму. Всю прошлую жизнь жила в стране зимы. Потом привыкала к стране пустынь. Я не хочу привыкать обратно к холоду. Благодаря магии Стеллы, замок, покрытый льдом, не только начал оттаивать, но и разинул под нами очередную трещину, являя нашим взором Блум. Блум перевела взгляд вниз. В окружении колонн, разрушенных и замерших вещей на нас смотрела фея огня. Ну, я не сомневалась, что все будет хорошо. Один вопрос, как мы ее не убили? Мы обрушили целый потолок из льда, но это уже, видимо, мелочи. Главное, цела и в своем уме. Хорошо, что там была не я. Спускались мы аккуратно и с помощью магии, а меня интересовало, когда же на нас нападут монстры и разрушит ли та снежная макака замок, как Кинг-Конг в фильме. Тут все разрушено, грустно оповестила рыжая, когда Стелла с Тикной закончили разморозку замка. Эти три злых ведьмы все уничтожили, убивалась девочка, пока я осматривалась. Слишком много сердечек и розового, это неэстетично. Неужели какой-то мужчина согласился, чтобы его жена оформила все королевство в сердечки и фуксию? Не переживай, Трикс никогда не сделают это вновь. Мы не позволим им повторить историю трех ведьм. И вот так люди взваливают на себя ненужные ноши. А может, Винкс они и нужны. Стоило нам спуститься в какой-то подземный коридор, как нас ослепил свет. Глаза я сумел разомкнуть лишь через пару секунд, когда раздался голос. «Добро пожаловать, эхо», точно высокая нота арфы, прозвучала в ушах. Этот голос был так прекрасен, что у меня дыхание остановилось. «Я Дафна, это существо перед нами было невероятно. Золотые одежды и вуали на руках, золотые волосы и золотая маска с перьями. Пока разглядывала ее, совсем забыла о том, что нужно еще слушать, и желательно вдыхать воздух. Наконец-то мы встретились, следуйте за мной», пытаясь вернуть себе ясность ума, посмотрела на девочек. Они тоже были околдованы неземным образом нимфы. «Дафна, нимфа, нимфа чего?» Домино, идя за как будто танцующей женщиной, что точно его качалось на ветру, я не могла разгадать, где подвох и какая подоплека у всей этой истории. «Это Винкс пофиг, а не мне. Мне удивительно интересно». По рассказам Блум, Дафна нимфа, озеро Ротколучи в Магиксе. Что она забыла здесь, в Домино, или наоборот, в Магиксе? Какая каша? Мы шли за мерцающим золотым силуэтом. Полупрозрачный стан нимфы то исчезал, то появлялся вновь. Я поистине была заворожена этим существом, но, видимо, Блум не была эстетом. Дафна, ТСС, обернувшись, женщина-девушка. Нет, ей не подходит. Она, нимфа, да, это то, что нужно. Обернувшись, нимфа приложила палец к губам. «Ничего не говорите, просто слушайте». Через секунду она вновь исчезла и появилась через метра два от нас, продолжая плыть вперед по коридору. «В свое время я была нимфой озера Ротколучи, но родились мы в этом замке. То, что вы ищете, вы тут не найдете». Новая информация заставила меня немного прийти в себя. Она родилась здесь, потом стала нимфой озера в Магиксе и после смерти снова вернулась в Домино. Это не сходится, я не понимаю, но ты найдешь свои корни, узнаешь о прошлом, разгадаешь большой секрет. Дверь, окруженная изящными статуями женщин, открылась, и перед нами предстала зала, наполненная драгоценностями. Это сокровищница Домино, заходите. Повезло, что замок был заморожен, иначе от этой сокровищницы не осталось бы ничего. И еще, ее голос, как бы я ни старалась, он оказывает очень специфический эффект. Хочется остановиться и слушать, утопая в его величественном тоне. Замотала головой. Стоп, приди в себя. Это у всех нимф такая специфика или у нее конкретно? Стараясь быть сконцентрированной, пошла за уходящими вперед феями. На пьедестале лежала окруженная куполом корона. Могу точно сказать, что это голубое серебро. Очень редкий металл, который добывают только на Арте, планете, беспрерывно покрытой горами, а камни. Кажется, розовый бриллиант, чудесная корона и прекрасный символ власти и любви к принцессе. Дафна сказала, что корона принадлежит огоньку, следовательно, Блум, кронпринцесса, а Дафна, нужно прочитать больше информации о нимфах, опять что-то не сходится. Почему не Дафна кронпринцесса? Или она была, но перестала ей быть после рождения Блум? Или это из-за того, что она нимфа? Тогда логично, но как выбирается нимфа? Охренеть, перевела блестящие глаза на компанию фей. Это очень интригует. Как все закончится, нужно будет все это дело разобрать. Выйдя из своих мыслей, вновь прислушалась к разговору. Возьми ее и слушай внимательно, я не могла внятно слышать, о чем речь. Смотря на Дафну, я испытываю трепет и забываюсь. Она так величественна и прекрасна. Само ее существо кричит о том, что она волшебное творение. Это невероятно. Дафна, первая нимфа, которую я встречаю. Интересно, какие ощущения я испытаю, повстречав нимфу нашей планеты. Она настолько же уникальна, ах, да, нас же не выпускают из дома до совершеннолетия. Из мыслей меня вывела рыжая фея, что, обнимая корону, осела на пол со слезами на глазах. «Ты узнала нелегкую правду, ты должна быть сильной», – прошептал голос, не пытаясь успокоить или просить сестру вытереть слезы. «Да», – прекратив плакать, Блум посмотрела на нас. «Я только что узнала, что моя сестра Дафна принесла великую жертву, спасая мою жизнь, а мои родители. Я узнала правду, они все еще живы, но я не знаю, где они», – она вновь устремила взгляд на нимфу. Ее взгляд вмиг поменялся, наполняясь решительностью. «Как только я разберусь со злодейками Трикс, я отправлюсь искать их». Вот тут даже у меня ёкнуло сердце. С такой любовью Дафна смотрела на свою сестру. «Ты говоришь, как настоящая принцесса. Я горжусь тобой, Блум, и теперь могу уйти. Моя работа здесь закончена». И, не прощаясь, она исчезла. Коснулась ладонью груди в области сердца и сглотнула. «Наши с семьей отношения не такие трепетные, что ли?» После этого очень грозным шагом Огонек направилась к выходу. «Мы срочно должны вернуться. Я разрушу планы ведьм. Я верну себе силу дракона. Как много я. В случае с огненной феей это огромный плюс. Я давно не видела тебя такой задиристой. Ну, это Стелла явно приукрашивает. Блум бывает исключительно инфантильной, а не задиристой. А я уж думала, что случилось с нашей Блум. И муза туда же. Я тоже. Теперь, когда я узнала правду о своем прошлом, я чувствую себя еще сильнее». Пройдя каких-то метров 700, мы остановились. К нам лезло безумное количество мерзких тварей. «А нет, опять сражаться. Давайте просто свалим». Грохот земли и тряска начали нарастать, и из-за барханов снега показался гигант с бивнями мамонта и телом человека-обезьяны. «И, похоже, вернулся наш мохнатый друг», — сказали другие с большей готовностью. «И его друзья, видимо, тоже пришли познакомиться». «Да, всегда мечтала познакомиться с монстрами на покрытой льдом планете. Фарагонда с ведьмами прямо-таки мысли мои прочитали». Посмотрела на азартных девочек, скривилась. «Волшебница Винкс, что за?» С шоком уставилась на трансформирующихся фей. «С какого перепугу?» А потом пронзила понимание. «Я просто раньше не слышала, как они это кричат». «Нет, слышала, но сейчас как-то неудобно. Мы же не группа поддержки в американских школах, вообще любых школах. У нас все вместе кричат только «Слава солнцу Вахармала!» и после «Слава, слава, слава!» а не воспевание себя. Что ж, девочки, давайте избавимся от них. Так, мне тоже пора взлетать». Выдернула себя из мыслей. На небе спокойнее, чем на земле с монстрами. Когда муза подняла ледяных скорпионов в воздух, я сформировала шарик энергии и дунула, распыляя жидкие кристаллы на чудищ. Через пару секунд они распались на осколки. Стелле, в свою очередь, было достаточно просто направить на них свет. «Знаете, я не превращалась в фею, думая, что замерзну. Ладно, Стелла, она солнечная фея, но, как оказалось, с крылышками теплее. Однако, я разберусь. Тикна, ты не справишься со все». Она справилась. «Вау, детонаторы с таймером. Это очень круто. Я увидела фею технологий совсем другими глазами. Бада, не смотри на меня таким странным взглядом. Мои схемы чувствуют подвох». «Схемы не знают, что такое подвох», — подметила. «Мы на ледяной планете. Логично, что этим тварям не будет конца. Давайте уже сваливать», — заметила между делом. «И что нам делать?» «Вот, именно за этот вопрос я буду мстить эльфу. Как нам отсюда выбираться?» «Портал Стеллы? Почему я не сообразила взять свое кольцо? Дура, что ли? Почему я его вообще хранила в тумбочке? Вот вернемся, соберу себе экстренную сумку и буду везде ее с собой носить, если выживу». «Девочки, давайте вернемся во дворец», — крикнула Блум, когда до всех дошло, что с тварями нам не справиться. «Не наш уровень, а фея солнца вообще устала. Дольше всех в состоянии феи пребывает. Мы с Блум закрыли ворота, но я более чем уверена, что надолго это не сработает. Все же у монстров клешни, а ледяная обезьяна просто огромна. Прощай, дворец с сердечками, чтоб ты разрушился». Мои мысли сменились меланхолией и злорадством, когда я вновь посмотрела на это безобразие, по ошибке возведенное архитектором. Где это видано, розовый дворец? Тут заиграла флейта, и мои глаза расширились от удивления. «Муза, ты умеешь ставить барьер? Я думала, они не умеют, поэтому никогда его не ставит. Он долго не протянет». Я поднялась вверх, направляя свою магию в барьер, укрепляя, пока Стелла отбивалась от тварюшек. Говорят, что лучшая защита – это нападение. Молодец, Стелла, но так говорят далеко не всегда. Стоило только выглянуть за стену, как мы столкнулись с гориллой. Черт, это страшно. Уклонившись от его ледяного дыхания, полетела вниз к сбитым девочкам, в итоге успевая напополам стекной прикрыть Стеллу, Музу и Блум щитами. Он слишком сильный. А чего вы еще хотели от злого и голодного после сна на ледяной планете монстра? Снова вставила 5 копеек. Недолго думая, мы бросились в подземные коридоры. Знаете, вот именно в таких ситуациях мозг начинает думать. Эй, Тикна, у тебя есть прибор для экстренных ситуаций? Сможешь позвать на помощь? Тут плохая связь, но я попробую. Завернув за пару углов, девочки остановились. Есть связь. Подождите минутку. Я вздрогнула и обернулась. По коридору раздавались лязгающие шорохи. Переглянувшись с Музой, направились обратно, летя прямо под потолком. Они близко. Когда ледяные головы показались, мы, кивнув друг другу, направили свою магию. Я заставила их застыть, а Муза раздробила с помощью звука. Чуть расслабившись, дали друг другу 5. С тобой приятно работать, Бада. Мне тоже, Муза. По коже пробежали мурашки, когда раздался рев сверху. Давай обратно, у нас там огонек не летающий. И вправду, когда мы вернулись, нам пришлось улетать от нового потока монстров, и с девочками мы встретились только в едином зале. В этот раз убранство меня порадовали. Черепушки на куполе, это очень свежо. Пока мы возились с новыми старыми монстрами, что, судя по тому, что их смогла отделать даже Блум палкой, были очень хрупкими, к нам пришла типа помощь. Прям снизошла сверху. Прямо из прекрасного витража, сопровождаемые осколками цветного стекла, что осыпали наши головы, к нам пришли. Почему снова вы, эти парнишки? Скай со своим компаньоном и их компьютерный дружок. Круто. Давайте, ребята, уничтожим их. Закатила глаза, возводя их к небу, а когда открыла, с перепугу дернулась. Твою ж мать, сдуру кинула кристальный шар в глаз, что показался в разбитом витраже купола наверху. Агр, моему круто испуганному и колотящемуся сердечку вторил вопль монстра. Блин, да так же до инфаркта недалеко. Представьте, вы почти спокойно стоите, и тут на тебя сверху смотрит гигантский глаз. Да это же усраться можно. Девочки, пора заканчивать с этими монстрами. Тряхнула головой, летя вверх на просторы ветра, избегая агрессивных лап чудовища. Внутри клокотало раздражение на монстра за то, что испугал, и злость на мир, из-за которого я здесь оказалась, и пассивная агрессия в сторону героических фей. Им обязательно все эти пафосные речи толкать, будто нельзя просто кивнуть. Мы и так все понимаем. Общими усилиями монстра удалось завалить, и он растаял. В смысле растаял? Просто взял и растаял. Да, устало выдохнула, смотря на счастливых и радующихся победе девочек. Ну что это такое? Я не понимаю, как работают местные законы физики. Трупу положено разлагаться. Разлагаться. Хотя задумалась, бредя за остальными. Профессор Палладиум говорил, что мы воздействуем на энергетическое тело, значит, пока оно живо, неважно, есть ли физическая оболочка. Я была усталой и вымотанной, оттого мысли старались тянуться к чему-то прекрасному. К Дафне. Дафна. Она, энергетическое тело, ты как? Спросила меня Муза, бредя рядом. Лучше, чем Стелла, указала на светило. Они с Блум, две безрассудные сильные феи. Умоталась та до предела. Из-за того, что все остановились перед кораблем, мы с Музой тоже остановились, плетясь в самом конце. Подняла глаза и состроила постное лицо. Спасатели хреновы. В итоге справились сами, ну хоть они рыжую принцессу защитили. Если что-то не то вякнут, я им все о их помощи выскажу. Я так рада. Содрогнулась от излишества радости в голове Стеллы. Как только она увидела брюнета с косой челкой, сразу засияла и бросилась в его объятия. «Стелла, ну как так, зачем? Он же так и не объяснился, ничего не подарил, не откупился подарком. Откуда знаю? Это потому что этим самым подарком принцесса Солярии не хвасталась».